Приветствую вас на обратной стороне Всем привет, ЦИПСО. друзья. ЦИПСО. Вот. Ну что, боевая обстановка. Да, ну из перемен у нас вот севернее Авдеевки был поселок Северное под Украми. Сейчас вот наши бойцы из легендарной первой славянской бригады, которые... Ну, почему она называется Славянская? Потому что вот группа, вот, короче, те, кто был в Славянске, да, и вышли из Славянска, то в основном они вот вошли в эту бригаду. То есть они, стрелков нас распределил по разным подразделениям, но основная масса вошла в Славянскую бригаду. Другая часть вошла в 7-ю бригаду, Чистяковская, по-моему, она называется, которая в 2015 году перешла в ЛНР. Основная масса была вот именно первая Славянская бригада. И первая славянская бригада, вот в основном, получается, зона ответственности была, это вот вместе с 9-м полком, это и в районе, недалеко от Мариуполя, ну, мариупольского направления, и вот, грубо говоря, и до Кучаевска, до 5-й бригады, до позиции. Вот, короче, они там выполняли боевые задачи. Ну, сейчас в целом, в 14-м году нормально. Сейчас кто-то напишет в комментариях, что ты проплаченный. Да, блядь, похуй. Если ты обязательно что-то очень важно пытаешься разъяснить, но это не тебя касается, меня тоже всегда пишут, что ты проплаченный. Да. Значит, либо проплаченной Украиной, либо проплачен АПшкой, либо еще кем-то. Ну, в любом случае, когда что-то ты пытаешься разъяснить, что тебе, на твой взгляд, казалось бы интересно, значит, все, тебя проплатит. Вообще, ну... Короче, пусть говорят, пусть вот к этому идут какие-то Андрей Малахов, и вот пусть говорят. Ну, что у нас вообще происходит по боевой обстановке? Мы, я так понимаю, продолжаем движение. Да, инициатива сохраняется на нашей стороне, то есть у нас и на запорожском направлении. Мы там немного подвыровняли линию фронта между Работино и Вербовым. Также у нас движение в районе Новомихайловки, это между Угледаром и Маринкой. Также мы взяли, по-моему, даже это вчера произошло, населенный пункт Победа, это южнее Маринки. Севернее Маринки мы зашли с двух сторон, с южной и с восточной стороны, в город Красногоровка, который примыкает непосредственно к Донецку через Старомихайловку. То есть там поселок Старомихайловка на окраине Донецка, вот к нему примыкает Красногоровка. Этот город, он по населению в два раза меньше, там 15 тысяч населения, в два раза меньше, чем Авдеевка. По площади он меньше в три раза, чем Авдеевка. Тем не менее, это последний город, который примыкает к Донецку, ну, близко, и находится под контролем ВСУ пока что. И вот наши бойцы смогли прорваться в окрестности, в городскую застройку с юга и с востока. Вот. Проблема Красногоровки в том, что он на возвышенности, плюс там на территории есть какой-то цементный, по-моему, завод, который они используют, укры, как опорник. Вот. Но в целом это хорошие тенденции. Также по Авдеевке мы продолжаем двигаться и зашли в Ласточкино. Кто-то говорит, что оно полностью уже под нашим контролем. Вот, в принципе, на Артемовском направлении у нас есть там, ну, на Клещеевке у противника серьезные проблемы. Вчера я видео опубликовал, там уже какое-то подразделение укров сбежало, и они это снимали, что они валят с Клещеевки. Вот, поэтому в целом на Купинском направлении мы начинаем также усиливаться и усиливать наступательные действия. Вот, в целом, как бы, ситуация действительно позитивная. Это радует. Вот. Давай тогда поговорим о проблемах. Мы говорим, сейчас говорили о позитивных моментах, когда у нас инициатива перешла, значит, к нам, да, от противника. Но у нас есть и проблемы также. Да. Давай, да, давай сначала еще в рамках боевой обстановки, поскольку вчера не записывались. Ну, вчера появилось видео этого лидера украинских татар крымских, которые с Крыма ушли, когда пришла Россия. Джемилев есть такой. И он заявил о том, что готовьтесь, крымчане, скоро Крым будет возвращен военным путем. При этом, что я думаю, к чему он это сказал? Считать, что это просто случайное заявление старика-маразматика, ну, не стоит, потому что, конечно же, он, любые его заявления, они согласовываются с администрацией Зеленского. Вот, значит, это к чему-то заявление было необходимо. На мой взгляд, конечно, Крым военным путем они не возьмут, но сейчас, скорее всего, они усилят ракетные и удары беспилотниками по Крымскому полуострову, будут имитировать, скажем так, намерение все-таки реализовывать этот замысел, однако постараются ударить в другом месте. То есть плохая новость в том, что у противника еще есть силы. Но, вот, и то, что мы... То, что мы еще месяц назад говорили о том, что, блин, какие-то странные движухи есть в Харьковской и Сумской области, они там и архитектуру связи выстраивают, и какие-то подразделения туда начинают перебрасывать, то есть и начинают прощупывать наши позиции. То есть было такое ощущение, что они вроде как хотят ломануться на белгородское направление. И может быть вчерашнее заявление и было, чтобы нас вытянуть на юга. Вот поскольку мы помним, что у нас конфигурация фронта – это подкова, им внутри подковы действовать, маневрировать легче, чем нам по внешнему контуру, понятно, по объективным причинам, геометрия у всех в школе была. Вот. И здесь вот может быть это. Потому что рассчитывать на то, что у них уже сил нет, для того, чтобы где-то попытаться какой-то там успех медийный. Почему я думаю, что это отвлечение? Потому что они уже так делали. Они год назад проводили операцию «Азарт». Тогда они нас пытались убедить, что они пойдут на Белгород. Вот. И имитировали переброску войск на северное направление. Также у них были заявления по поводу контрнаступления на Бахмут, чем хотели нас отвлечь от запорожского направления. Поэтому вот эти заявления, которые вчера прозвучало, оно 100% отвлечь нас. Поэтому дальше еще какие-то по сценарию пойдут признаки того, что они захотят продемонстрировать свои намерения атаковать Крым. Вот. Но это просто тупо нереально. Несмотря на то, что у них силы еще есть для какого-то рывка где-то, но точно не для рывка в Крым. Вот. Поэтому вот. Ну, посмотрим, что из этого получится у них. Да, конечно же, удар ракетами, наверное, будут наноситься, беспилотниками все время наносятся, да. Вот. Но мы, кстати, о ракетах поговорим попозже, а сейчас уже поговорим о плохих новостях. Все, значит, продолжаются построения, да. Вот сегодня, кстати, подписчик написал, а почему вы, значит, не озвучивайте фамилии, да? А ты думаешь, а как, допустим, озвучить фамилию, если человек, который строил, он, скорее всего, находился, значит, на месте, да? А вместе с теми людьми, которые строились. И, ну, скорее всего, ну, есть такая вероятность у меня, да, что он тоже мог попасть под этот удар, да. Ну, и какой смысл, если он, ну, погиб, допустим, да, ну, предположим просто, озвучивать его фамилию, что, ну, что был такой дурак, да, который построил людей, и вот их, значит, всех вместе с ним убило, предположим. Что от этого изменится? Братан, зачастую те, которые дают приказы, они едут с опозданием. Еще вот такое бывало и там, скажем так, и когда-то было такое на Купинском направлении страны Зимбабве, к примеру, понимаешь? Вот. Просто в данный момент, мы, кстати, ранее это уже говорили, озвучивать фамилии, во-первых, те, кто должен этим разбираться, они очень быстро установят фамилию, они знают эту фамилию. Вот. Поэтому, когда эта проблема выходит и получается общественный резонанс, то там уже начинают разбираться. И фамилию найдут, друзья. Поверьте, если мы фамилию не озвучили, не значит, что то есть, нет, тут разницы нет. Если мы ее озвучим, да, это уже статья. У нас же есть законодательство. Вот. Нам нужно соблюдать его. Вот и все. Поэтому мы и обтекаемо так говорим. Не потому что вы думаете, для нас скажем так, какие-то начальники, чьи проблемы мы или ошибки мы озвучиваем, они будут, то есть, когда мы не говорим фамилии, они нас не так сильно ненавидят, как когда мы говорим фамилии. Нет, одинаково, они нас максимально ненавидят. Вот, просто тут есть момент, то, что есть как бы закон, который мы не можем нарушать. Да, поэтому у нас позавчера произошел случай, когда построили ребят, это в районе Волновахи, и туда прилетело. И произошел случай вчера на Херсонском направлении, даже вот сегодня видео, и Рыбарь видео опубликовал, которое в украинском сегменте появилось. Но вчера это было не построение, это были учения на полигоне, то есть это были учения в 20 километрах от реки Днепр, то есть по сути от линии фронта. И по учениям, по скоплению прилетели. То есть противник, понятно, дежурил в воздухе и как бы наносил удары по скоплению, к сожалению. Вот. Поэтому в данном случае, что стоит отметить, что, ну, вот как ребята из «Повернутых на войне» правильно написали, что в боевом уставе нет построений. То есть, когда идет война, нет такого понятия, как построение. Вот. Поэтому это инициатива командиров. Тут стоит обратить внимание на что, ребят, ну вот строят, к примеру, несколько рот, да, вот какой-то, допустим, какая-то шишка, какая-то щекастая шишка вот едет, говорит, я приеду через 3 часа, там, или там приеду сейчас, строитесь, да, а сам едет еще 2 часа, к примеру. И вот командиры рот или командир батальона, да, есть, так, командиры рот, строим роты, короче, да. И вот командир батальона, командиры рот, командиры взводов, бойцы. Друзья, нельзя бояться начальства больше, чем смерти. А командиры, они должны в первую очередь думать о безопасности личного состава. Я вас очень прошу, я ни к чему не призываю, я просто прошу, вот пожалуйста, находите законные способы избегать подобных построений. Пожалуйста. Это реально сделать. То есть, ну, я не знаю, можно, ну, к примеру, командир роты может запросить у комбата, плохая связь, можете прислать, пожалуйста, письменной телеграммой этот приказ с подписью, пожалуйста. Ну, как-нибудь, чтобы, к примеру, Путина. Для начала... А? Да нет, с подписью, ну, Путина. Что... Чтобы человек, который отдает подобный приказ, то есть сказать, это, ну, как бы, допустим, стрёмно, если вы мне приказ пришлете, правильно оформленный, да, не устный, я не знаю, мало ли, может, это со мной нейросеть разговаривает, да, пришлете письменный приказ, потому что оно опасное задание на самом деле. Вот, то человек, который отдает такой приказ, он подумает, блин, а, как правило, эти люди, они очень сильно боятся всего. И поставить лишний раз подпись под таким приказом он может побояться. Это не очень эффективный способ, но может быть. Что-то другое еще. Но надо как-то с этим бороться. Понятно, учение, то, что вчера происходило. Понятно, тренировать личный состав нужно. Ребят, ну, нужно, я не знаю, организовывать выезд куда-то дальше еще, где хотя бы беспилотники в режиме онлайн. Понятно, что на полигоне учение провести без построений – когда не висит беспилотник вражеский, они знают, допустим, по агентуре или еще как-то, по перехватам, что за 50 километров от фронта будет построение на этом полигоне. Ну, не построение, а учение. Они не будут знать точку, куда надо бить, в какой момент, чтобы, ну, нанести нам поражение. Да? Они не будут туда тратить хаймерсы или какие-то там скальпы или еще что-нибудь. Да? А вот в зоне, где у них беспилотник может висеть долго и наблюдать, они могут это в режиме онлайн все организовывать. Поэтому давайте, вот, пожалуйста, ну, не знаю, ну, это же, ну, далеко не первый раз, к сожалению. Давайте вот как-то будем все вместе, все офицеры, как бы, все командиры и бойцы как-то бороться вот с подобной тенденцией. Слушай, как-то, ну, так. Смотри, во-первых, люди продолжают строиться на награждение. Да? Понятное дело, что награждение – это очень важная, значит, часть такой вот официальная часть, значит, да, для солдата, что его вот оценили, признали, да, и вот, значит, на фронт ему привезли награду, но даже если это будет не среди, не знаю, там, блин, людей, а просто тебя вызовут и наградят, это все равно как бы почетно, да, и, кстати, людей это очень сильно мотивирует, когда им на фронте привозят и награждают их, да, вот, скажем так, вот, только он заработал, пришло быстро, прошло мало времени, ему наградили, да, для этого не надо строить там, значит, весь ВОП построить, чтобы вручить человеку награду, да, и, кстати, вот, мы сами провоцируем подобные вещи, вот, было видео, которое разрепостил, ну, не постил только ленивый, и я, вот, ленивый и я, или я ленивый, это когда, значит, перед какой-то задачей бойцы становились на колено и читали молитву. И там тоже была большая группа людей, около 40 или 50 человек, да. И, хочу сказать по этому поводу, да. И все, значит, постили, говорили, как это эпично, вот смотрите, русский солдат там встал на колено, там молится и так далее, как это эпично, да. Но получается, ну люди же тоже собрались в группу, да, понятное дело, что они идут на штурм, но тем не менее. Не согласен с тобой, потому что вот как раз таки в любом случае, когда люди идут на штурм, они собираются, они потратили 2 минуты, они стихийно собрались, прочитали молитву, а это очень важно, особенно для верующих бойцов. Это мотивирует, это очень важно, молитва перед боем. Они стихийно, в случайном месте, которое командир определил, так, вот здесь нормально, давайте сейчас быстренько, стали, помолились и пошли. Так бы они просто стали, посмотрели, так, ну что, ребят, перекуры, пойдем или еще что-то. Поэтому это другое. Это совершенно другой вариант. Или когда там несколько часов стоят, ждут. В чем разница, если люди собираются в группу? Мы же сколько раз говорили, что... Слушай, а ты в любом случае не сможешь... Да, как, ну... Слушай, а как ты будешь вот штурмовать позиции, не собираясь в группы перед выдвижением? То есть, допустим, вот есть позиции, вот там вот, к примеру, там 3 блиндажа, вот надо по флангам зайти. Ты говоришь, так, ребят, все, вы, короче, вот сейчас так, так, так, все, идем, расходимся. Они расходятся, начинают атаковать. Тем более там группа была, ну, наверное, до взвода, взвод, грубо говоря, построился. Да нет, там человек, да? 40 или 50 был. Да нет, но у меня это видео как бы есть, там, ну, там взвод был. Вот, ну, не суть. Тут в любом случае люди, и это важно. Тем более они батюшку с собой, капеллана, понятно, кто с подразделением. Батюшка их осветил, и они себе выдвинулись. Плюс здесь не факт, что это было непосредственно, допустим, перед фронтом. Они на рассвете, причем там видно, что это утро. Они на рассвете, к примеру, вышли из пункта временной дислокации. Стали, помолились, сели по коням и погнали, понимаешь? То есть это, ну, Я могу тебе объяснить, как батюшка может им, значит, дать наставление. Они могут это делать по 10 человек, по 5 человек, по 3 человека, по 1 человеку, понимаешь? Но тут же самое главное, чтобы ты помолился, правильно? Это же не значит, что ты должен собираться в группу. Нет, братан. Смотри, есть разные моменты, да, насчет молитвы. То есть есть молитва, которая сплочает и дает такую коллективную боевую ярость. А есть молитвы индивидуальные, которые действуют не так остро на мотивацию, а они больше такие в текучке. То есть можно, в принципе, без батюшки. То есть это то же самое, что можно самому, вот у каждого бойца есть иконка, кто верует, да, вот он может в блиндаже у себя иконку поставить, помолиться и пойти. А другое дело, когда это коллективно, да, вот когда все бойцы, они в данный момент превращаются в один организм, который издает одинаковые вибрации, и они это чувствуют, есть понятие психология толпы, и вот это влияет, понимаешь, вот как организм, все, кто идет сейчас в бой в этом месте, они вот в данном случае заряжаются. Это психология толпы, тут даже дело не в религии. Понимаешь, если на них это влияет, то это классная методика. Это применяется при цветных революциях, психологии толпы и так далее. И на войне применяется психология. Это нормально. Это кроме религии, кроме веры. Вот поэтому здесь важно быть вот тем, кто все, кто идет, как один организм, почувствовать себя и разойтись, к примеру, по разным векторам, как бы по разным азимутам двинуться мелкими группами. Поэтому в данном случае не согласен с тобой. Слушай, ну смотри, хорошо, на полигоне люди построились, у них тоже вибрации, им ставят, значит, задачу на день, чем они должны заниматься, какое отделение, какой взвод на каком учебном месте должен был быть, и туда прилетает снаряд. Ты передергиваешь. Теперь, значит, батюшка собрал людей, и туда прилетает ракета. Мы кого будем винить? Батюшку, взводного, ротного, кого? Смотри, если есть хоть, вот ладно, вот чтобы не вникать в детали, если есть хоть один случай, где батюшка собрал, туда прилетела ракета, пожалуйста, озвучьте, напишите, покажите. Таких случаев нет, потому что такие вещи происходят спонтанно, и они длятся 2 минуты, понимаешь, за это время противник ничего туда не прилетит. Он не выстроится. Никак. Ну, смотри, Дань, то есть получается, что пока значит, люди не соберутся в группу, и батюшка им не скажет помолиться, пока туда не прилетит ракета, мы можем так делать. Как только, значит, туда прилетит ракета, мы больше так делать не будем. Правильно? Нет, это говорит о том, что у противника нет физических возможностей за такое короткое время выявлять и наводиться, бить по цели. Вот и все. Поэтому 2 минуты и 2 часа разница и есть. Понимаешь? Нет, разница только в том, что здесь место всем известное, это полигон, а здесь место, ну, 50 на 50. Обнаружили, не обнаружили. Вот в чем разница. Здесь точно люди собираются, а здесь, ну, могут собраться, а могут не собраться. Только в этом разница. Понимаешь? Это все дисциплинирует тебя изначально. Ты должен понимать, что ты ни при каких обстоятельствах не должен собираться в группы, ни при каких. Даже если Владимир Владимирович приедет к тебе на ЛБС, и ты хочешь на него посмотреть, собираться нельзя, понимаешь? Это небезопасно ни для Владимира Владимировича, ни для тебя, ни для подразделения. То есть ставишь задачу, вызвал к себе командиров отделения, довел им задачу, они разошлись. Своему личному составу довели задачу, понимаешь? Никто не рискует. Или если рискуют, там 10 человек, 5 человек максимум, смотря какие группы, да? Так же могли провести спокойно через группы. А так получается, здесь мы можем, а тут не можем. А я считаю это неправильно. Но это мое мнение. Было, возможно, я не было прав. Еще, возможно, я было не прав. Еще видео, к примеру, когда тоже примерно взвод бойцов где-то в зеленке, их командир, батюшки не было, их командир построил такой... Куда мы идем? Убивать пидорасов. Кого? Пидорасов. Все. То есть он минуту провел, зарядил, и они пошли. Это важно. В такой войне, такой интенсивности мотивация очень важна. И более того, такие вещи проводятся не только для того, чтобы коллектив сплотился, а для того, чтобы они действовали, чтобы они чувствовали друг друга. Понимаешь, они в этот момент объединяются. Это важно. Не мог командир к каждому разделить их там на 100 метров по кучкам, подойти к каждому и зарядить. Они, ну, в этом бою они должны быть единым целым. Вот и все. То же самое делает и религия. Вот то же самое этот батюшка сделал. За 2 минуты сколько надо, чтобы даже ствольную артиллерию развернуть? Вот 155 миллиметр. Вот, допустим, они вышли, к примеру, там за... Пусть там за 5 километров до позиции противника. Пусть в этот момент их обнаружил, к примеру, там беспилотник. Какое время даже нужно для того, чтобы он сказал оператору FPV-дрона: «Эй, чувак, там сейчас собрались это». Тут: «А, да, все, вылетаю. Так, где мой FPV-дрон? Так, сейчас, все». Пу-пу. За 2 минуты он не успеет ни развернуть орудие, ни развернуть даже миномет и так далее. Поэтому вот тут вот такие моменты. Это то же самое, ну, согласись. Саня, я тебе просто расскажу вот случай из собственной практики. Да, вот у нас в Сирии была ситуация, когда, значит, была артиллерийская батарея, которая, ну, очень сильно мешала боевикам, да. А мы, скажем так, ну, может быть, метрах в 500 от нее поставили палатки. Понимаешь? И боевики хотели попасть по батарее, а попали в палатку. То же самое может и здесь произойти. Увидят они технику, которая стоит, на которой эти бойцы должны выдвигаться на штурм. И наведутся по технике. А выстрелят, а попадут не в технику, а попадут, где вот, значит, люди скопились. Слушай, понимаешь? Да. Согласен. Это вот, понимаешь, вот ты сейчас говоришь пример То же самое, за 200 километров от фронта собираются бойцы, целая рота построилась 200 километров от фронта, им ничего не угрожает. При этом они собрались чисто погрузиться, а тут пришел автобус, все очень быстро, не на 2 часа. Все очень быстро. Но летит наш самолет. У него нештатный сход бомбы. И эта бомба попадает прямо по ним. Понимаешь? В принципе, та же вероятность. Поэтому... Но мы не можем тогда, понимаешь, осуждать одних и хвалить других. Это, ну... это мое мнение. Пускай подписчики напишут, что я не прав. Понимаешь? Что нет, я соглашусь. Здесь, понимаешь... Здесь вопрос в другом. То есть ты просто смотришь визуально, как это выглядит, что вот здесь нельзя, а здесь можно. Понимаешь, если разобраться, главное вопрос, зачем? То есть цель какая? То есть одно дело цель генералу потешить свое самолюбие. Не, ну почему? Генерал, да, ну почему любит... генералу Подожди. Сразу? Это учение, нет, люди занимаются. Нет, я сейчас говорю про построение. Там учение, это сейчас другое место, я еще дойду. Вот, то есть одно, потому что, ну, на учениях это был, ну, скажем так, это редкость. Чаще, когда просто тупо строятся. Таких случаев было, ну, немало, к сожалению. Вот, генералам нравится. То есть он чувствует свое величие, когда перед ним строятся взрослые мужики толпой, и он перед ними может что-то ляпнуть, как бы наставление какое-то дать, да, на аудиторию. Ну, я так это вижу, я не вижу других причин, почему, только какие-то комплексы неполноценности. Вот, учения, понятно, их тоже нужно проводить, нужно же учиться, как бы, да, то есть там, в принципе, когда вчерашний удар, он не такой, скажем так, скандальный, на мой взгляд, как удар по построению, потому что учения-то надо проводить, других полигонов в регионе нет. Отправить, к примеру, роту 2 куда-то там в Ростовскую область с Херсона, это, ну, как бы, ну, напряжно, как бы, да, это там куча нюансов, которые надо будет решать все равно. Вот, и другое дело, и плюс время. Да, и другое дело, когда ты бойцов заряжаешь прямо сейчас перед боем. То есть у нас, к примеру, опять же, ну, вспомню, у нас в Славянске были такие приколы, когда мы включали, вот прямо перед боевым выходом, мы включали две песни, это «Русский марш», «Русские идут», и Ляписа Трубецкого «Воины света», как бы, понимаешь, хотя ее считают украинской песней, посвященной майдановцам, но мы как бы ее воспринимали, как будто это наша песня, ну, грубо говоря, понимаешь, и у нас была фишка, мы так себя тоже заряжали, когда вот наша группа шла, и местные, как бы, ну, мы там были на рассвете, как бы, местные такие видят, что группа идет, как бы нас крестят, и у нас фишка была, там Эдвард Питерский у нас такой был командир, вот, он потом погиб, и у нас было приветствие, типа, ну, он так, как бы, такую моду ввел, как эти гладиаторы, да, идущие на смерть приветствуют тебя, и вот мы там, идущие на смерть приветствуют тебя, это местным, и мы уже себя заряжали к тому, что, ну, мы как бы сейчас сдохнем, и плевать, мы делаем это добровольно, мы пренебрегаем смерть, там, двум смертям не бывать, одного не миновать, ну, одной не миновать, не, там, не, ну, братан, дела. С таким настроем это, можно строиться, я тебе хочу сказать. Это важно, нет, тут, понимаешь, я это к чему, я к тому, что вот эти вот моменты перед боем, вот такие вещи, как бы, которые сплочают и заряжают коллективной яростью, они важны. И это занимает 2 минуты. За 2 минуты ни хрена никто не успеет сделать. Вот и все. Поэтому тут как бы, ну, вот моя позиция вот такова. Нет, я сторонник того, что заряжаться энергией, обниматься, прыгать через костер, там все что угодно делать, нужно, значит, в каком-то укрытии, здании, и в подвале или еще где-то на открытой местности. Здания могут прилететь, там больше шансов. Могут прилететь, но все-таки здание это здание, да. Понятно, что Хаймерс может пролететь и в подвал залететь, да, как много раз бывает. Но все равно ты хотя бы, скажем так, хотя бы попробовал, значит, укрыться, да. А здесь ты просто стоишь, как бы, как ты сказал, идущий на смерть приветствую вас. Поэтому, если бы я, конечно, с этими ребятами молился бы, как любой верующий, да, я бы предпочел это сделать немножко в сторонке, потому что, знаешь, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому тут, помимо того, что как бы приехал батюшка и благословил на хорошие дела, да, надо еще думать так, что как бы самому, как говорил мой друг, не надо тянуть смерть за усы. Вот, поэтому я против построений любых. Вот, пускай, конечно, на меня сейчас накинутся в комментариях. Но если мы понимаем, что противник бьет по построениям, когда люди собираются, да, то их надо избегать просто, любых. Вот ливийская кампания показала, да, когда, значит, ребята из ЧВК «Вагнер» зашли в Ливию, и не было, не было ПВО еще, да, и, значит, там орудовали «Байрактары». И вот «Байрактары» били по любому скоплению, там сначала по группам, по технике, потом по трем, по четырем человекам, да. И вот дошло до того, что, значит, ребята переодевались в гражданку и вот ходили по одному, значит, в гражданке. Да, автоматик прятали под спортивный костюм какой-нибудь и ходили. Потому что как только видели, что либо это идет военный, либо идет два человека, три человека, наносились, значит, удары ракетами. Да? Вот. Поэтому тут должна быть привычка. Если ты не собираешься в группы, то ты должен не собираться. Ну, это все зависит от подразделения. Да? Если в подразделении это поставлено, то все прекрасно понимают, даже если им хочется всем собраться и обняться, как хоккеисты, да, в конце какого-нибудь матча, да, победы. Это надо делать так, чтобы не навредить самим себе. Поэтому вот это как бы мое мнение. Ну, вот я готов быть неправым. Вот я готов быть неправым. Кстати, к ракетам. Следующая тема. Да, возвращаемся к ракетам. Раз мы уже затронули ракетную тему, значит, Крым, угроза ракетных ударов. Здесь мы видим ракетные удары, да, которые прям попадают. И, значит, есть вероятность такая, ну, наверное, 90% из 100, да, что все-таки нашему противнику поставят высокоточное оружие, да, вот ракеты Power. 100%, братан, во-первых, они уже приняли решение. Во-вторых, они всегда делают так, что поставка леопардов, немцы, нет, мы запрещаем поставлять леопарды. Завтра, ладно, мы поставим леопарды. Любое оружие у них всегда, нет, не поставим, да, поставим. Они создают видимость каких-то дебатов, каких-то раздумий, что есть два мнения, они аргументируют. Если все-таки поставят, значит, аргументов больше в пользу поставки. Это все разводняк как бы для лохов, для толпы, как бы, да. Поэтому они поставят, скорее всего, они уже. Я точно знаю, что они не один месяц уже на территории Украины. Тогда, может, это уже... и совпадает с тем, что Крыму сказали приготовиться, что ракеты уже на месте. Да, ну, во-первых, у них и Storm Shadow, да, и там и Scalp, и разные там Альха и так далее. У них и так хватало ракет, да, у них проблемы с носителями. То есть вот ракеты, как Storm Shadow, те же Taurus, это ракеты воздушного базирования, им нужна авиация. С авиацией у них беда. Вот, поэтому в данном случае проблема какая? То, что ракета Taurus, она имеет дальность более 500 километров. При этом сегодня это все один сценарий. Я обращу внимание, еще одно заявление было сегодня. Заявление сделал, если не ошибаюсь, этот петух в очках, Блинкен, по-моему, госсекретарь НАТО. Что ж мы всех петушить-то начали? Да, бля, курятники им надо разворотить просто. Вот, Блинкен. И вот Блинкен, по-моему, сказал, что вот сегодня заявил, что мы не против, если Украина будет применять F-16 по российским объектам. Да, то есть намекая на старую, всеми признанную территорию России. Эти объекты. То есть это прогрев. Это уже аккуратная подготовка общественного мнения. О том, что значит и остальные средства огневого поражения, те же Таурусы, вполне себе будут применяться по другим объектам на старой территории России. Да? Здесь момент в чем еще? В том, что самая большая опасность будет, конечно же, для наших складов, для нашей авиации. Вот, ну и в целом там для каких-то серьезных объектов, потому что Таурус, одна ракета стоит $1 миллион, вряд ли они будут бить там, не знаю, Таурусом по какому-то там командному пункту погранслужбы там, или что-то такое. То есть будут как бы серьезные объекты пытаться поражать. Поэтому надо настраиваться, надо готовиться. Вот Крымский мост подойдет как бы подобное? Ну, конечно, конечно. Крымский мост, все объекты, которые... Тогда выходит, что вот этот чувак, он и намекал на то, что этим Таурусами будут бомбить, в том числе и Крымский мост, наверное, я так предполагаю. Слушай, ну хорошо, смотри, у меня такой к тебе вопрос. Повлияет ли, передача этих ракет и носителей, да, на ситуацию на фронте? Ну, смотри, можно сказать, что нет, не повлияет. Ну, принято так говорить, херня, не повлияет, да? Это зависит от разных факторов. От фактора эффективности применения, от количества, которое они смогут применять, за какой период времени и так далее. От многих факторов. Это может повлиять, может не повлиять. Но я знаю точно, уже по истории специальной военной операции, да, для меня это война, я всегда, я даже в федеральных СМИ говорю, это война, это не спецоперация, это война, и для меня это война, которая идет 10 лет. Поэтому спецоперация, она закончилась, и опять же повторюсь, что многие пишут, что запрещено говорить, что это война. Нифига, мне ни разу никто замечания не делал, я и на федеральных каналах говорил, что специальная военная операция закончилась примерно через 10 дней после ее начала, когда стало понятно, что не удалось взять нахрапом противника, не сработало, да, все, значит, война. Вот, это Хаймерсы, вот самый классный пример — это Хаймерсы. Вот сначала им поставили 10 установок, потом еще 8, да. Казалось бы, сравнить ракету Хаймерс и ракету Таурус или Storm Shadow, это небо и земля, да. Но Хаймерсы они могут применять чаще. Вот и Хаймерсы реально повлияли на ситуацию на фронте. Если бы не Хаймерсы, фронт был бы уже дальше намного. Они Хаймерсы, дальше на запад. Они Хаймерсами повыбивали на много складов, очень много складов, друзья. Они Хаймерсами повыбивали нам многие штабы, в том числе и штаб 1-го армейского корпуса. У меня там много друзей погибло. Вот, при этом, это отдельная история. Я надеюсь, что виновные будут наказаны. Может, уже наказаны. Вот, они реально изменили, они заставили нас менять логистику, они заставили нас, штабы рассасываться по населенным пунктам, да, по районам, чтобы там, к примеру, если раньше в одном штабе было там каких-то там 30 отделов, да, то в итоге все эти 30 отделов разъехались по 30 локациям, и вот представьте, да, и секретность взаимодействия между отделами и начальством и скорость взаимодействия между отделами и начальством, это, конечно, нарушилось. Вот. И многое другое. Поэтому Хаймерсы повлияли. Вот. Могут ли Таурусы? Могут. Зависит от количества, от частоты применения, качества и так далее. Поэтому посмотрим. Но это грозное, это очень грозное оружие. Они предназначены и там какие-то заземленные цели уничтожать, то есть бункеры, такое себе. Слушай, почему мы все время спорим в последнее время? Не знаю, может, потому что ты старый, а я молодой. Ворчун, старый ворчун. Слушай, смотри, мое мнение такое, что продвинуться нам дальше все-таки не позволил не Хаймерс, а все-таки украинская пехота, потому что она все-таки была мотивированная, заряженная в начале кампании, ее было много очень, да, и они, сколько было вообще волн мобилизации у них, волн 5, наверное, было, да, помнишь, там было, началась кампания, там, да, вот начались бои, там, они уже там вторая волна мобилизации, там, третья волна мобилизации, то есть они успевали мобилизоваться, было очень много добровольцев, которые, вот даже наши друзья, когда у нас был кризис на фронте, да, и мы отходили, да, а Вагнера шли вперед, я вот с ребятами разговаривал, когда они говорят, слушай, мы видим просто, как личный состав меняется, мы уже, кстати, у нас был Кузнец в гостях, да, с Камертона, и он, видишь, у них там градация была, вот есть те, которые там штурмовики, а есть там, как они называют, как он, копатели или, ну, ты помнишь, да, которые копают окопы, там сидят, там как пехота. Копачи, они там, да. Да, копачи, да, в принципе. Поэтому мне кажется, что все-таки не хаймерсы остановили наши наступательные действия, а все-таки большое количество мотивированных добровольцев, которые шли, шли, шли, и им ни конца, ни края не было. Вот. Поэтому это вот такой вот мой взгляд. Да. Ну, не соглашусь, потому что вот как раз-таки у нас дефицит снарядов на фронте оказался из-за хаймерс. Они столько крупных складов уничтожили на Донбассе, просто десятки. Вот, ну, крупных складов. И получился дефицит. А на эти склады рассчитывало командование, понимаешь? И получился дефицит. Любая мотивированная пехота под эффективным артиллерийским огнем просто умирает. Вот, поэтому, ну, плюс, опять же, плюс уничтожение наших штабов, там, узлов связи и тому подобное. Поэтому в данном случае, если бы хаймерсов не было, я уверен, линия фронта была бы, ну, позападнее, как бы на многих участках. Тут видишь, как мы начинали кампанию с превосходством артиллерии. То есть у нас артиллерии было в разы больше. То есть и выстреливали мы в разы больше. Поэтому, да, наверное, в какие-то склады они попадали, но основные-то склады нашей российской армии, они находились не в ДНР, они находились в России. И вот эти склады ДНРовские, небольшие, по сравнению с теми складами НЗ, которые находились в России, они, собственно говоря, и пополнялись российскими складами. Поэтому, когда они, ну, попали в какие-то склады там где-то в Луганской области, в Донецкой области, это не значит, что они подбили нам два склада, и у нас закончили боеприпасы. Мы просто выстрелили столько боеприпасов, что их не было просто, понимаешь, они закончились. Там, вот как раз таки, я просто, грубо говоря, все время находился на месте как раз в этот период, и, скажем так, они не два склада захерячили, они очень много складов захерячили, куда сначала СВО, там просто эшелоны шли, понимаешь, в эти склады, и там в Краснодоне, да, и в других городах ЛНР, и ДНР, как бы тот же Шахтерск, там, и многое другое, и когда они их уничтожили, то потом новые склады они по ним также били, пришлось вообще перестраивать логистику, а это заняло очень много времени. То есть там уже, ну я не буду говорить как бы начали хитрить вот и грамотно поступать с логистикой, понимаешь, именно подвоза боеприпасов. Это было очень сложно и очень долго. У меня есть название этой ситуации. Это называется незначительное ухудшение оперативной обстановки, когда тебе просто приходится что-то менять во время войны. Вот. Просто смысл какой, да? Мы с начала СВО выпустили, ну, я не знаю сколько, 4 или 5 тысяч ракет, и сейчас еще шахеды эти стреляем. И мы тоже стреляем не в Луну, мы тоже стреляем по каким-то складам, мы тоже стреляем по аэродромам. Ты недавно написал, что убили какого-то генерала при обстреле, да, что он сначала писал в Телеграме, а потом перестал выходить на связь. Может быть, как всегда, через неделю или две он выйдет, значит, на связь, если он не попал под удар, да. То есть мы били по Залужному. Если он может быть ранен в больнице и очухается, да. Да, мы били по Залужному, да, вот была информация, что ему чудом повезло. То есть мы тоже наносим удары постоянно. Да, вот я смотрел, еще раз вот сошлюсь, значит, на парня, который у нас был на эфирах «Историк», который в начале СВО тоже пошел добровольцем, значит, за оппонентов воевать. И он сам рассказывал, как калибры прилетели и разбомбили им эшелон там. Ну, погибла там куча людей, много достоверной информации, где мы тоже наносим удары, да, и причем эти удары, они ощутимые. Мы с тобой снова говорим о теплом и о мягком, понимаешь? Нет, я же не говорю, если бы мы еще не наносили удары по их складам, то фронт был бы восточнее, понимаешь? Нет, я просто к чему говорю, что мы запустили очень много ракет, там, я не знаю, 4, может, есть просто, может, какая-то статистика там у Министерства обороны, может, я сейчас сказал 4 тысячи ракет, а кто-то сейчас скажет, там, какие тысячи, 4 тысячи ракет, что он там несет? Мы 8371 ракету запустили, там, понимаешь? Может быть, такая цифра, да? И мы, по сути, никак не повлияли на ситуацию. То есть мы запустили за 3 года херову кучу ракет, и ситуация не повлияла, ну, не изменилась вообще никак. Вообще никак. Ну, вот невозможно это вот сейчас вот так говорить, что не изменилось. Мы не знаем, что было бы, если бы мы не запустили эти ракеты, так, понимаешь? Я к чему говорю, что если мы запустили там энное количество тысяч ракет, и фронт двигается очень медленно, либо не двигается, либо вообще стационарно стоит, то если даже придет 100 ракет из Германии и Украины, я почему-то уверен, что глобально на ситуацию он не повлияет никак. Вот. Это, опять же, зависит от эффективности их применения. Вот. Глобально, ну, опять же, что значит глобально? На войне очень важно время. Кто выиграл время, тот и выиграл войну. Понимаешь? Поэтому важна логистика на войне. Поэтому если они начнут их применять эффективно и точно по целям, то это замедлит нас. А любое промедление для нас очень опасно, потому что, как я уже говорил ранее, окно возможностей у нас определенное. Потому что мы сейчас дрюкаем в плане ВПК, мы дрюкаем по сути НАТО. Ну реально так, да, они более высокотехнологичные и так далее, но по количеству стволов, снарядов, возможности выпускать в количественном плане. Мы их дрюкаем по многим показателям, да, но они это понимают. У них время есть, потому что они не напрямую с нами воюют, да, и они начинают развивать вот ВПК, поэтому для нас время важнее, чем для них. И нам вот как раз надо, и тут же момент какой, непонятно, вот мы из-за Таурусов потеряем, к примеру, 2 месяца, ну, к примеру, вот из-за там, из-за 200 Таурусов мы потеряем 2 месяца, а за эти 2 месяца противник там что-то нарастит, как бы, и нам, может быть, эти 2 месяца где-то не хватит, понимаешь, поэтому сложно вот прогнозировать и точно, то есть категоричным быть сложно в этой ситуации. Нет, говорить точно, что ни на что не повлияет, ну, мне кажется, не надо. Я с тобой соглашусь по поводу того, что там, возможно, они могут выиграть время. Ты понимаешь, в чем, скажем так, большой их минус? Да, они могут выиграть у нас 2 месяца, но за эти 2 месяца ты не нарожаешь и не воспитаешь новых солдат, с которыми дефицит. Вот в чем вопрос, понимаешь? Абсолютно согласен, в этом плане согласен, да. Вот. Но, если светило украинской аналитики, но его, в принципе, считают, так я смотрю, когда его представляют, и некоторые делают ему такой, знаешь, вот уважительный такой, ну, значит, представление, что лучший аналитик Украины, да, он, возможно, так и есть. Он, конечно, может петлять там в зависимости от ситуации, да, но вот он сказал вот совсем недавно в своем интервью, он сказал, что у нас, у Украины нет денег для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч. То есть не то, что людей даже нет, понимаешь, нет денег для того, чтобы поставить их в строй. Поэтому, да, время могут выиграть, но... Арестовича, да? А? Арестовича имеешь в виду? Да, конечно. Слушай, у Украины нет, у НАТО есть. НАТО даст, вот посмотри, я сейчас, да, делаю ежедневную подборку, то есть стараюсь обращать внимание на заявления западных лидеров. Каждый говорит, так, ладно, мы выделим Украине столько, столько, столько, столько, они будут давать денег. Но не пока дают. Украинцы готовы погибать, они на смерть украинцев бабки выделять будут. Тем более у Америки свой печатный станок, им пофиг на внешний долг. Они прекрасно понимают, что если они эту войну выиграют, тем более чужими руками, этот долг спишут, им никто не предъявит. А если они проиграют и ослабнут, то кто-то может прийти, там справа стоит Россия, слева стоит Китай, и так, ну чё, да, такой колл-центр, нет, точнее, коллекторы из России и Китая, да. Кстати, вот ты заметил, что Британия наложила санкции на Иран, А мы в прошлой с тобой телепередаче нашей говорили, что неизвестно, помогают ли нам союзники или нет. Возможно, ВПК союзников еще работает на нас, поэтому полетели санкции в Иран. Это, возможно, подтверждает мою версию великого аналитика российского. Слушай, то, что Иран... Я сомневался в Китае в искренности. Китай делает бизнес и, скажем так, помогает России больше урон нанести НАТО. Скажем так, израсходовать больше сил и средств НАТО. Потому что Китай на перспективу. Но Китай не вкладывается в победу России, в быструю победу. Китаю невыгодна быстрая победа России. Китаю вот как раз вот такая ситуация выгодна. Поэтому они нам дают дозированно. Иран и Северная Корея, они нам искренне помогают. Но они не такие технологичные, понимаешь? Они сами как бы с электроникой у них... Там свои схемы не быстрые. Поэтому... Тут видишь, какой момент? Нам от Северной Кореи нам не нужны технологии, нам нужны снаряды. Если они могут штамповать, значит, большое им спасибо за это. Иран нам помогает с ударными БПЛА. То есть здесь есть какие-то моменты. Да? Кстати, ты абсолютно прав по поводу того, что Китай работает на перспективу. Ты видишь, как здесь все друг друга ослабляют. Американцы и Европа ослабляют Россию. Китайцы хотят, чтобы мы ослабляли НАТО, потому что, возможно, нужен будущий конфликт с Тайванем. Здесь это все понятно. Знаешь, какой момент смешной еще по поводу... Мы вспомнили Алексея Анатольевича. И он, знаешь, сидит такой на умных щах, такой говорит, знаешь, а мы не можем сказать, что Арестович тупой. Он очень умный чувак, да. Огромное количество подписчиков, да. Был, там, значит, советником там, при президенте. Там. Но дурака туда явно не позовут. Вот меня не позовут туда. Там, эй, чувак, там в маске, там со скей, там иди сюда, там нам посоветуют что-нибудь, да. Понятное дело, что, ну, Арестович — это как бы птица другого полета, поэтому мы умный тип. И он, знаешь, такой сидит на умных щах таких, короче, говорит такой, я же, ну, магистр там в психологических там движухах, я же изучал психологию. Я очень хорошо думал, что знаю людей, но оказалось, что я не знаю их, и говорит, что вот, значит, наши западные партнеры, они не хотят нам помогать, типа, они нас кидают постоянно. И знаешь, и начинает вот эту песню, короче, ну, говорит, они же бросили всех своих союзников, они бросили там Афганистан, там, они бросили, значит, там, Вьетнам. Ну, короче, знаешь, я думаю, ну, блин, если ты познал психологию, да, если мы психологию не познали, и мы понимаем, что когда эти падали с самолета, афганцы, блин, ну, уже было понятно, что они просто сливаются. Ну, ты же, если ты говоришь, я познал психологию, я там изучал людей, да, почему ты думаешь, что, ну, вы лучше, да, я не знаешь, они сейчас скажут, а что мы там, да, и мы также, и вы одинаковые, американцы к нам относятся одинаково. Почему вы думаете, что там они вас выбрали, избранные вы, да, они же просто используют вас так же, как в своих интересах использовали Талибан против нас, да, потом воевали сами с Талибаном, потом кинули своих союзников. Ну, то есть, там, я отвечу на твой вопрос. Они к украинцам относятся лучше, лучше всех практически, лучше, чем к остальным, да, потому что, во-первых, американцы христиане, а во-вторых, или может быть тоже во-первых, Адам был украинцем, вот поэтому они не могут как бы, ну ты понимаешь, да? Все пошло от меня. Да, кстати, и момент такой, видишь, мы когда СВО только началось, мы даже вот с Максом спорили постоянно, да, на эту тему. У нас же были споры не только по скайпу, мы же еще спорили с ним так, да, и вот у нас, значит, был тоже такое расхождение во мнениях. Ну, не то, что расхождение, да, Макс просто боялся, что логистика – это будет наша проблема, да, а вот СВО показало, что как раз-таки с логистикой у нас проблем нет. Почему? Потому что, ну, во всяком случае, у нас были проблемы с боеприпасами, да, у нас там были проблемы там, там еще с РЭБом, там, предположим, сейчас, да, у нас были проблемы с беспилотниками, но вот так, чтобы что-то куда-то не доезжало вообще, да, такого как бы не было, поэтому, ну, с логистикой, слава богу, как бы проблем особо нету. У нас, понимаешь, вот. Я думаю, что Макс на самом деле правильно считал, потому что начало СВО показало, что с логистикой, и отступать нам пришлось из-за логистики. То есть начало СВО дало все признаки говорить, что у нас в этом направлении проблемы. Просто потом у нас, скажем так, логисты, армейские логисты, они намного быстрее адаптировались и перестроились, и решили свои ошибки, чем все остальные. Вот и все. Поэтому, как бы, я думаю, что в этом вопрос. Или же логисты не поспевали за очень быстрыми танками, которые так рванули, что все не смогли их догнать. Вот. Ну, слава богу, что у нас все равно все потихоньку налаживается, да, ну, именно в масштабах. Да, конечно же, какие-то бойцы сейчас нам могут сказать, что вот у нас там дефицит того, у нас дефицит того. Но мы видим, что сейчас дефицита со снарядами нету, да, этот вопрос решен. Насколько по времени, да, у нас не будет, как у нас со складами, наполняются они, не наполняются, закупаем ли мы другие снаряды и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что ситуацию, во всяком случае, пытаются решать. Осталось только решить вот эти моменты, которые непосредственно люди за них сами отвечают, да, вот за эти построения, за какие-то вот затупы на фронте, да, это же, ну, не виноват какой-то там военачальник, который там в Москве сидит, там у него красный телефон, и он там, а ну, там на том полигоне постройте мне людей. Это же все на местах происходит, да. Поэтому, ну, старайтесь, как бы, поймите в первую очередь, что за свою безопасность отвечаете вы лично сами, что, ну, никто о вас не позаботится, вы сами должны, да. Кому-то попался более хороший командир с боевым опытом, так, который думает головой, да. Кому-то попался, возможно, командир либо молодой, либо без боевого опыта, либо он писюн или тормоз, да, такое тоже бывает. Тогда он уже не думает о вашей безопасности, и вам придется самим пытаться как-то, значит, включить режим выживания, да. Поэтому вот эти моменты тоже надо осталось решить, и все будет нормально. Даня, ты хочешь что-то сказать? Напоследок, что я хотел сказать. Недавно, ну как недавно, относительно уже, может, месяц назад, я немного забыл, может, недели две назад, обратился боец из АБТФ «Каскад». Он гражданин Молдовы. Он пытался подать на российский паспорт. МВД ему ответило, что, извини, АБТФ «Каскад» не является воинским подразделением, как бы официально и так далее, поэтому как бы иди лесом. Вот, этот парень нас смотрит, я хочу сказать, что я сейчас там с некоторыми людьми общаюсь по этому поводу, и когда будет решение, там просто надо будет, скорее всего, по-другому документы подать, потому что он подавал как раз-таки как военнослужащий, не зная, что, оказывается, он не военнослужащий и не фронтовик. Вот. Да, вот какая странная юридическая коллизия, да. Вот, то есть воевать, пожалуйста, да, но как бы... Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, надо будет другим путем оформить документы, и я позже как бы ему напишу. А, и, кстати, вот я писал пост, раз ты уже, значит, за такой вот момент, я обязательно поддержу твой пост, если ты его напишешь, я обязательно его репосту. Вот, я писал пост тоже по поводу того, что мы сборы не проводим, но если у кого есть возможность, можете приобрести и прислать, значит, на указанные адреса беспилотники. Уже люди, там, я не знаю, по-моему, человека 4 вышли на связь, значит, с нашими модераторами, приобрели, и кто-то уже даже отправил. Поэтому вы можете, если у кого-то есть такая возможность, может, кто-то пропустил этот пост, да, можете почитать. Просто к нам, вот, ну, ко мне обратились люди из некоторых подразделений, у которых есть потребность, значит, в БПЛА, потому что БПЛА – это расходники, да, ну, то есть, как бы, это не то, что ты взлетел, ударил об стену там или об сосну и, как бы, ну, новый пришлют. Нет, его, значит, в ходе выполнения боевых задач есть вероятность, что ты его можешь потерять. Там, либо под воздействием рэба какого-то, либо еще что-то, либо плохая погода, либо там произошла дезориентация на местности, потому что такое тоже бывает, да. Вот, и, значит, вот люди уже отослали, и мы, значит, это все передадим ребятам, они, я надеюсь, что запишут видео, там, благодарность нашим подписчикам, которые, значит, купили и передали. Поэтому тот, кто прислал, значит, ну, до меня эта вся информация доходит, модераторы мне пишут, большое вам спасибо. Все тогда, до завтра. До завтра, друзья.